Абсолют. Абсолюта в мире нет. Если бы кто-то из смертных наткнулся на него, пусть даже в романтических сумерках или догоняя сову Минервы, то это значило бы, что все мы ошиблись. Никакой философии и метафизики нет. Навалис по этому поводу сказал: «Мы всюду ищем безусловное, а находим только вещи». И все же мы находим вещи лишь потому, что ищем безусловное. Абсолют еще называют безусловным или беспредельным. Точное слово не так важно. Главное, что абсолют сообщает нам, к чему что относится, из чего возникает все, что есть, куда уходит то, что уходит, а чего на самом деле нет. Увидевший абсолют один раз, обречен вечно искать его. Не увидевший ни разу, обречен.